Эпилог. Профессор Игорь Львович Волков не верил своему счастью. В каких-то 100 километрах от Москвы такая потрясающая находка. А еще говорят, от милиции толку нет. Подумать только, под подвалом старого дома древнее языческое капище. В спешном порядке, сформировав экспедицию для проведения раскопок, он, не дожидаясь весны, выехал на место. Археологи расположились в том самом доме. Все они считали себя людьми современными, цивилизованными и в Бога не верили. На следующее утро бесследно исчезла практикантка Света. Москва, 2013 год, читал Сергей Локтионов.